Джентльмен с Баю Тэш. Неудивительно, что мистер Саблет, остановившийся на плантации Хеллета, захотел сделать снимок Эвариста. Акадеец был в своем роде довольно живописен и являлся заманчивой моделью для художника, искавшего на Баю Тэш местный колорит. Мистер Саблет увидел этого человека на задней галерее как раз тогда, когда тот шел с болота, чтобы попытаться продать домоправительнице дикого индюка. Он сразу же заговорил с Эваристом и в ходе беседы предложил ему завтра утром вернуться в усадьбу, чтобы позировать для фотопортрета. Он вручил Эваристу пару серебряных долларов, чтобы показать, что его намерения честны, и он ожидает, что акадеец тоже не передумает. «Он сказал мне, что хочет поместить мой снимок в одном хорошем журнале», сообщил Эварист своей дочери Мартинетте после обеда, когда они вдвоем обсуждали новость. «Как, по-твоему, для чего ему это?» Они сидели в низкой неприглядной хижине, состоявшей из двух комнат, отнюдь не столь комфортабельной, как негритянские жилища мистера Хеллета. Мартинетта поджала алые, чувственно изогнутые губы, и в ее черных глазах появилось задумчивое выражение. «Может, он слыхал про ту огромную рыбину, которую ты поймал прошлой зимой в озере Каранкро? Ты же помнишь, об этом писали в Шугабоул», — предположила она. Ее отец отмел это допущение самоуничижительным жестом. «Что ж, в любом случае тебе надо привести себя в порядок», — заявила Мартинетта, отказываясь от новых предположений. «Надень другие брюки и парадный пиджак. И хорошо бы попросить мистера Леонса подстричь тебе волосы и подровнять усы». «Об этом я и толкую», — перебил ее Эварист. «Я сказал этому джентльмену, что собираюсь привести себя в порядок». Он отвечает: «Нет-нет, точно ему это не по нраву. Он хочет, чтобы я выглядел так, будто только явился с болота. Гораздо лучше, — говорит, — если на мне будут поношенные штаны и пиджак, словно испачканные в грязи». Отец и дочь не сумели понять эксцентричных пожеланий странного джентльмена и не приложили к этому никаких усилий. Час спустя, раздувавшаяся от гордости Мартинетта, вбежала в хижину тетушки Дайси, чтобы сообщить ей новость. Негритянка гладила белье. Ее утюги выстроились длинной шеренгой перед пылавшими в очаге поленьями. Мартинетта села в углу у камина и протянула ноги к огню. На улице было сыро и довольно прохладно. Обувь у девушки была сильно поношенная, а одежда слишком тонкая и легкая для зимнего времени. Отец отдал ей $2, который получил от художника, и Мартинетта направлялась в лавку, чтобы найти им как можно более разумное применение. Немного послушав, как тетушка Дайси чистит почем зря своего сынишку Уилкинса, лакея в столовой мистера Хеллета, она с некоторым самодовольством проговорила. «Тетушка Дайси, знаете того приезжего джентльмена, что гостит у мистера Хеллета? Он хочет сделать фотографию моего папы и говорит, что собирается поместить ее в одном хорошем журнале». Тетушка Дайси плюнула на утюг, чтобы проверить, насколько он горячий, и подавила смешок. В душе она продолжала смеяться, сотрясаясь всем своим тучным телом, и ничего не ответила. «Над чем вы смеетесь, тетушка Дайс?» — недоверчиво осведомилась Мартинетта. «Я не смеюсь, детка». «Нет, смеетесь». «О, не обращай на меня внимания. Я просто думаю, до чего же вы с твоим папой простодушны. Ты самое простодушное существо из всех, кого я когда-либо знала». «Вы должны сказать прямо, что вы имеете в виду, тетушка Дайс», — упрямо настаивала девушка, сделавшись подозрительной и настороженной. «Что ж, вот отчего я называю вас простодушными», — объявила женщина, с грохотом ставя утюг на перевернутую форму для пирогов. «Как ты сказала, портрет твоего отца собираются поместить в иллюстрированном журнале. А знаешь, какую подпись поставят под этим снимком?» Мартинетта затаила дыхание. «Они напишут под ним: это презренный каджун за Баю Тэш». Кровь отхлынула от лица Мартинетты, сделавшегося мертвенно-бледным. А в следующее мгновение вновь стремительно прилила к щекам. Глаза защипало от боли. Точно наполнившие их слезы были обжигающе горячи. «Я таких людей знаю», — продолжала тетушка Дайси, снова принимаясь гладить. «У этого приезжего есть маленький сынишка, не слишком еще большой, чтобы его можно было отшлепать. Так вот, Этот маленький постреленок влетает сюда вчера с аппаратом в руках и расшаркивается. «Доброе утро, мадам. Будьте любезны. Не могли бы вы постоять, как стоите сейчас, и позволить мне сделать ваш снимок?» Я отвечаю, что сейчас еще не такой снимок с него сделаю, ежели он тотчас не уберется отсюда. А он говорит, что просит у меня прощения за свое вторжение. Вот как они смеют разговаривать со старыми негритянками. Это ясно показывает, что он не знает своего места. «А что он, по-вашему, должен был вам сказать, тетушка Дайс?» — спросила Мартинетта, пытаясь скрыть огорчение. «Я хочу, чтобы он пришел и сказал, как поживаете, тетушка Дайси? Не будете ли вы так любезны надеть новое выходное ситцевое платье и чепец и отойти от гладильной доски, а я вас сфотографирую?» Вот что должен был сказать воспитанный мальчик. Мартинетта встала и медленно пошла к выходу. На пороге хижины она обернулась и осторожно заметила. «Я думаю, это Уилкинс рассказывает вам, как разговаривают те люди у мистера Хеллета». Девушка не пошла в лавку, как собиралась, а побрела обратно домой. На ходу в кармане у нее позвякивали серебряные доллары. Ей захотелось швырнуть их через все поле. Они почему-то казались ей платой за позор. Солнце зашло. На баю серебристым лучом опускались сумерки, окутывая поля серым туманом. Эварист, худой и сутулый, поджидал дочь в дверях хижины. Он уже развел огонь из хвороста и веток и поставил чайник. Девушку он встретил медленным, серьезным, вопрошающим взглядом, удивленный тем, что видит ее с пустыми руками. «Почему ты ничего не несешь из лавки, Мартинетта?» Та вошла и бросила свой клетчатый капор на стул. «Я туда не заходила», — сказала она и с внезапным раздражением добавила. «Ты должен пойти и вернуть эти деньги. Тебе нельзя сниматься». «Ну, Мартинетта», — мягко перебил ее отец, — «я ему обещал, а после он даст мне еще немного денег». «Если даже он отсыплет тебе кучу денег, ты не должен сниматься. Знаешь, какую подпись он хочет сделать под этим снимком, чтобы все ее прочитали?» Мартинетта не могла поведать ему всю ужасную правду в том виде, в каком услышала ее из уст тетушки Дайси. Она не могла причинить отцу столь сильную боль. «Он собирается написать «Каджун с Баю Тэш».» Эварист поморщился. «Откуда ты знаешь?» — спросил он. «Слыхала. И знаю, что это правда». Вода в чайнике закипела. Эварист подошел, налил немного воды в воронку с кофе и оставил ее стекать, после чего сказал дочери. «Верни-ка ты, пожалуй, завтра утром эти $2. А что до меня, я отправлюсь на озеро Каранкро ловить рыбу». На следующее утро за довольно поздним завтраком у мистера Хеллета собрались несколько мужчин. Просторную пустую столовую оживляли весело полыхавшие в широком камине поленья, лежавшие на массивных таганах. Повсюду лежали ружья, рыболовные снасти и другие спортивные принадлежности. За Уилкинсом, негритянским пареньком, который прислуживал за столом, бесцеремонно следовала по пятам пара прекрасных псов. Стул рядом с мистером Саблетом, который обычно занимал его маленький сынишка, был пуст, так как ребенок рано утром ушел на прогулку и еще не вернулся. Примерно в середине завтрака мистер Хеллет заметил Мартинетту, стоявшую снаружи, на галерее. Дверь в столовую большую часть времени оставалась распахнутой. «Не Маринетта ли там, Уилкинс?» — спросил молодой плантатор с веселым лицом. «Она самая, сэр», — ответил Уилкинс. «Стоит с самого рассвета. Похоже, хочет пустить в галерею корни». «Чего, бога ради, ей надо? Спроси, чего ей надо. И скажи, чтобы она подошла к огню». Мартинетта нерешительно вошла в столовую. Ее маленькое смуглое личико едва виднелось в глубине клетчатого капора. Голубая бумазейная юбка едва доходила ей до тонких лодыжек, которые должна была прикрывать. «Добрый день», — пролепетала девушка с легким кивком, обращенным ко всей компании сразу. Она обвела взглядом стол, ища приезжего джентльмена, и сразу распознала его по прямому пробору и остроконечной бородке. Мартинетта подошла, положила рядом с его тарелкой $2 и хотела удалиться, не дав никаких объяснений. «Погоди, Мартинетта!» — окликнул ее плантатор. «Что за пантомима? Растолкуй-ка, малышка». «Мой папа не хочет сниматься», — с некоторой робостью ответила девушка. Она уже направлялась к выходу и, произнося эти слова, обернулась. Ее беглый взгляд уловил многозначительную улыбку, которой обменялись мужчины. Она быстро развернулась и заговорила смелым и высоким от волнения голосом. «Мой папа — презренный Каджун. Он не потерпит, чтобы под его снимком поместили такую подпись». Мартинетта почти выбежала из комнаты, ослепленная эмоциями, которые помогли ей произнести столь отважную речь. Спускаясь по ступеням галереи, она налетела на своего отца, который поднимался по лестнице с маленьким Арчи Саблетом на руках. Ребенок был одет самым гротескным образом — слишком большие для его миниатюрной фигурки грубые джинсовые вещи какого-то негритянского мальчика. Сам Эварист, судя по всему, недавно принимал ванну, не позаботившись о том, чтобы предварительно снять с себя одежду, которую уже наполовину высушили ветер и солнце. «Вот ваш малыш», — объявил он, вваливаясь в комнату. «Вы не должны разрешать этакому малютке так запросто плавать в пироге». Мистер Саблет вскочил с места. Его примеру почти с той же непоспешностью последовали остальные. Через мгновение он, дрожа от испуга, уже держал своего маленького сына на руках. Ребенок оказался цел и невредим, только немного бледен и возбужден после недавнего весьма опасного погружения в воду. Эварист на неуверенном ломаном английском поведал, что уже около часа рыбачил на озере Каранкро. Когда заметил мальчика, плывшего на веслах, в раковинообразной пироге по глубоким черным водам. Близ возвышавшейся над озером кипарисовой рощи пирога запуталась в тяжелом мхе, свисавшем с ветвей деревьев, и волочившемся по воде. Не успел Эварист и глазом моргнуть, как лодка перевернулась, он услыхал крик мальчика и увидел, как тот исчез под неподвижной темной гладью озера. «Когда я доплыл с ним до берега, — продолжал Эварист, — то поспешил в хижину Джейка Батиста. Мы растерли парнишку, согрели и переодели его в сухое, как видите. Теперь с ним все в порядке, месье. Но вы больше не должны позволять ему плавать в пироге одному». Следом за Эваристом в столовую возвратилась Мартинетта. Она заботливо прощупала мокрую одежду отца и по-французски умоляла его вернуться домой. Мистер Хеллет немедленно велел подать этим двоим горячий кофе и теплый завтрак, и отец с дочерью устроились в конце стола, с присущим им совершенным простодушием, не выказывая ни малейшего неодобрения. Уилкинс обслуживал их с видимой неохотой и плохо скрываемым презрением. Когда мистер Саблет с нежным вниманием поудобнее устроил сына на диване и убедился, что ребенок ничуть не пострадал, он попытался найти слова, чтобы отблагодарить Эвариста, за услугу которого нельзя было оплатить никакими сокровищами. Тому показалось, что эти горячие и проникновенные выражения, внушавшие ему робость, преувеличивают важность его поступка. Он изо всех сил пытался спрятать лицо, низко наклоняясь к своей чашке с кофе. «Надеюсь, теперь вы позволите мне сфотографировать вас, Эварист», умоляюще произнес мистер Саблет, кладя руку на плечо акадийца. «Я хочу поместить ваш портрет среди самых дорогих мне вещей и назову его «Герой с Баю-Тэш». Это заверение как будто страшно огорчило Эвариста. «Нет, нет», — запротестовал он, — «вытащить маленького мальчика из воды — никакое не геройство. Мне это было так же нетрудно, как поднять на ноги ребенка, упавшего на дороге. Я не согласен. И сниматься не буду. Ва!» Мистер Хеллет, который, наконец, уяснил намерение своего друга, пришел ему на помощь. «Говорю тебе, Эварист, позволь мистеру Саблету сделать твой портрет. И ты сам можешь назвать его, как тебе заблагорассудится. Не сомневаюсь, он тебе позволит». «Весьма охотно», — согласился художник. Эварист взглянул на него снизу вверх с робкой ребяческой радостью. «По рукам?» — спросил он. «По рукам», — подтвердил мистер Саблет. «Папа», — зашептала Мартинетта, — «тебе лучше вернуться домой и надеть другие брюки и парадный пиджак». «И как же мы назовем этот снимок, о котором было столько разговоров?» — весело осведомился плантатор, стоявший спиной к огню. Эварист принялся с деловым видом старательно выводить на скатерти воображаемым пером воображаемые буквы. Он не смог бы написать настоящие буквы настоящим пером, ибо не умел писать. «Вы напишете под снимком», — неторопливо произнес он. «Это портрет мистера Эвариста Анатолия Бонамура, джентльмена с Баю-Тэш».